Глава 7. Едва переступив порог ресторана, я начала выискивать глазами Максима. Как известно, кто ищет, тот обязательно рано или поздно найдет. Сердце болезненно сжалось и перестало стучать, когда мой взгляд добрался до дальнего угла ресторана, где возле стола с закусками стоял бывший жених в компании родителей и невесты. Когда вспоминаю Максима, то сразу вижу его легкую подкупающую улыбку и озорные глаза. Сейчас же на его лице нет ни того, ни другого. Он выглядит мрачным, безучастным и с такой тоской поглядывает на наручные часы, будто в аэропорту уже 5-й час ждет посадки на задерживающийся рейс. Как ни странно, но только теперь, когда Макс явно не в настроении, я заметила его едва уловимое, но все же очевидное внешнее сходство с Дамиром. Родители бывшего жениха стоят ко мне спиной, так что об их настроении судить не берусь. Зато мне хорошо видно Софию. Она оказалась совсем не той ведьмой, которую рисовало мое воображение. Никаких красных, горящих адским пламенем глаз, длинного крючковатого носа с отвратительной бородавкой, сальных, слипшихся в сосульку волос и гнойных язв по всему телу. Передо мной обычная привлекательная девушка с густыми пшеничными волосами, милой улыбкой, немного выше меня и с хорошей фигурой. В такую легко влюбиться, в том числе и Максиму. Нужно лишь время и благодатная почва. Не знаю, было бы мне легче, если бы София оказалась непривлекательной. Но сейчас, глядя на нее, мне очень и очень паршиво. Я понимаю, что она не отбивала у меня жениха. Между ними случилась близость еще до нашего знакомства. Но все равно, в глубине души, я виню ее. И даже больше, чем Макса. Из размышлений в реальность меня вырвал довольно ощутимый щелчок по носу. «Настасья, ты чего вдруг? На ухо стало тугой!» Недовольно пробурчал дед, когда я с возмущением уставилась на него. Ведь именно его костлявые пальцы все еще маячили возле моего лица. Просто задумалась, а что такое? Поинтересовалась я. «Я несколько раз спросил, что тебе предложить», — ответил вместо деда Дамир и с едкой усмешкой добавил. «Но ты увлеклась разглядыванием Новиковой, ничего не слышала и отчего-то даже побледнела. Софии не понравилось? Или наоборот, слишком понравилось? В этом дело?» «Без понятия, о чем это ты», — непринужденно отозвалась я, мысленно представляя, как вонзаю 4 острых зубца вилки Градову между глаз снова и снова. «Если ты не знал, я жуткая сладкоежка. Мое внимание привлек вон тот шоколадный фонтан». Пристав на цыпочки, я кивнула чуть правее, чем находился Макс и все остальные. «Пойду искупаю в нем пару ягод клубники. Увидимся позже». Конечно, никакому фонтану я не пошла. Вместо этого решила найти маму. После ядовитых клыков Градова мне срочно нужна доза любви и понимания. Маневрируя между гостями, целенаправленно отдалялась от Дамира с дедом и от Макса с невестой. Но всего через несколько секунд я остолбенела, а рот сам по себе приоткрылся, потому как на горизонте появилась она. Шикарная и обольстительная любовница моего жениха, Ангелина. С непринужденной грацией девушка двигалась по залу ресторана. Ее белое платье выгодно оттеняло золотистый загар, открывало вид на бесконечно длинные ноги и демонстрировало роскошную грудь. Я удостоилась мимолетного взгляда этой королевы, и хоть в нем читалась оценка моей внешности, ничего другого я не заметила. Поэтому почти уверена, Геля не подозревает, что ее любовник скоро женится именно на мне. И что здесь Ангелина забыла? Семейный праздник, пусть и с целой тьмой приглашенных. Главы семейств явились в сопровождении жены дочерей. Это не то мероприятие, куда зовут любовниц, тем более профессиональных. Ну, если Градов ее сюда позвал, вилка ему в лоб обеспечена. И не воображаемая, а самое, что не есть настоящее. Взяв с подноса предложенный официантом бокал с минеральной водой, присела за первый попавшийся свободный столик, чтобы перевести дух и заодно понаблюдать за Ангелиной. На первый взгляд кажется, будто Геля идет куда-то целенаправленно. в уборную, к своей компании, к определенному столику, но это не так. Она просто с деловым видом ходит кругами. Наверняка кого-то выискивает. Кого именно? У меня три варианта. Самый очевидный – Дамира. Менее вероятный, но все же возможный – другого своего клиента, с которым сюда пришла. И нежелательный вариант. Она здесь, чтобы увидеть меня. Зачем? Да чтобы оценить степень угрозы. Фиктивная или нет, но я Градова все же невеста. Беспокойство Ангелины можно понять. Дамир мне просто так, за здорово живешь, вручил волшебную карту со словами «трать сколько хочешь». Из чего вытекает вопрос, сколько же он платит ей за вполне конкретные услуги? Думаю, эта сумма называется «дофига». Вот Гелий суетится. Где она еще такого клиента найдет, щедрого, молодого и красивого? Я, конечно, далека от отрасли профессиональных интимных услуг, но что-то мне подсказывает, среди потребителей таких, как Дамир, мало. Если проворонит, будет потом развлекать какого-нибудь толстопуза. «Настя, это не наш столик», — раздался голос Градова за спиной. «Помяни, называется черта. Наш в центре, возле столика моего отца». Залпом допив воду, я развернулась к Дамиру и злобно, но тихо прошипела. «Ты обещал, что проблем не будет, но они есть». Ходят тут на золотых копытах, чешуей блещут, грудью четвертого размера трясут. Что ты на меня смотришь? Говорю, Ангелина твоя здесь. Этого не может быть, уверенно заявил Градов, наклоняясь ко мне ближе. Ты обозналась. Ну, конечно, обозналась, фыркнула я. Я же слабоумная, мне трудно отличить одного человека от другого. Тем более твоя любовница самая обыкновенная. Ее так легко перепутать с любой другой девушкой. «Градов, я помирать буду, но не забуду эти километровые ноги, вот такие глазища с губами и груди, по центнеру каждая». Дамир выпрямился, внимательно огляделся по сторонам и уточнил. «Ты абсолютно уверена?» «На все 100%. Ангелина прошла от меня буквально в метре, и духи я ее учуяла. Сладкие-сладкие, прямо как она сама». Усмехнулась я и тоже, вглядываясь в толпу гостей, пообещала. «Погоди, сейчас ее макушка откуда-нибудь вынырнет. Она до этого кругов 10 навернула по залу». «Дамир, а ты точно не притворяешься? Если ты ее пригласил, просто попроси уйти. Не надо меня обманывать. Доверие между партнерами – залог успешно завершенной сделки». Градов ничего не сказал, но зато как он на меня посмотрел... Будто бы крикнул во все горло. Конечно, нет. «А что, если Геля здесь не по твою душу и не по мою?» Предположила я. «Вдруг она сопровождает другого клиента? Правда, я никого рядом с ней не видела, но кто знает, может, у человека прихватило живот». «Исключено», — бросил Градов, продолжая осматриваться. «У Гели нет других клиентов. У нас эксклюзивный контракт». Мне пришлось прикрыть рот рукой, чтобы не рассмеяться слишком громко. «То есть ты на полном серьезе свято веришь в верность девушке, к которой ходишь за деньги? И после этого ты меня называешь наивной?» «Нет, мой друг, из нас двоих наивный – это как раз ты». Дамир нервно дернул кадыком, а кулаки сжал еще крепче. «Что это? Ревность? Или недовольство за недобросовестное исполнение контракта?» «Нет ее здесь. Она бы не посмела. Я же говорил, ты ошиблась», — заключил Градов, все осмотрев и не обнаружив своей прекрасной сирены. «Да не может такого быть», — возмутилась я и поднялась со стула, чтобы улучшить обзор. Сначала я совершала ту же ошибку, что и Дамир. Выискивала Гелю где-то в дальних углах, но когда сфокусировала внимание на более близком расстоянии, пропажа сразу нашлась. «Ты не только наивный, но и слепой», — заявила я с превосходством. «Ну а что? Градов же не упускает возможности меня укусить. Почему я должна?» «Третий столик наискосок от нас. Это же твой ангелочек на нас в упор смотрит». «Наискосок налево, а не направо». Ворчливо уточнила я, когда он развернул голову не в ту сторону. Через мгновение Дамир со свирепым видом рванул к Ангелине, а чтобы придать себе ускорение, оттолкнулся рукой от столика из-за чего посуда на нем опасно задребезжала. Повезло, что не уронил. Геля же, не будь дурой, сразу сообразила, что ее попе грозит грандиозная взбучка. Развернулась и дала деру. Ну и я не осталась на месте. Поспешила следом за ними. Стараясь не упустить из вида спину Градова, я, кажется, впервые в жизни бегу поглазеть на чужие разборки. Обычно поступаю с точностью да наоборот. Если кто-то где-то скандалит или, не дай бог, дерется, обхожу это место за 3 километра. Во-первых, я трусливая и боюсь попасть под раздачу. А во-вторых, ругани мне и дома с родным дедулей хватает. Сама, если кому надо, могу щедро отсыпать в большую сумку. Почему же сейчас я рвусь в самое пекло? Думаю, с чувства самосохранения. Ангелина, вопреки имени, на ангела совсем не похожа. На ее лице крупными неоновыми буквами горит предупреждение. «Встанешь у меня на пути – зашибу». Поэтому мне нужно знать, какой породы тараканы бегают у нее в голове, не смыкают ли они ряды, не поднимают ли знамена и не собираются ли в атаку на мою скромную персону. Дамир догнал Гелю, но в темный угол не потащил. Вместо этого, приобняв ее за талию, просто отвел в относительно безлюдное место. Прежде чем подобраться к парочке ближе, я дождалась, когда Градов оглядится вокруг. Лишь после этого я приблизилась к ним на расстояние 2-3 метров, сделав вид, что мне срочно приспичило что-то найти в сумочке. «Ты говорил, что она никакая. Серая, блеклая мышь!» С претензией шипела Ангелина. И хоть начало разговора я пропустила, готова поспорить, речь идет обо мне. Именно так нелестно мой жених описал меня своей любовнице. «А она? А она? Да она капец какая! Была бы я мужиком, слюни бы потекли. Это из-за нее ты не появляешься у меня уже целую неделю. Все? Я больше не нужна?» «Геля, я все еще разговариваю с тобой только потому, что за 3 года ты впервые повела себя как полная дура», — прорычал Дамир с лицом, будто он ведет непринужденную светскую беседу. «Если ты не хочешь, чтобы наши отношения закончились прямо здесь и сейчас, ты немедленно заткнешься, уберешься отсюда и больше никогда не произнесешь ни слова о моей невесте. Выбор за тобой». Ангелина, поджав губы, тяжело дышала и с обидой косилась на моего жениха. Я так понимаю, у нее сейчас внутри идет ожесточенная борьба между оскорбленной женщиной и профессионалкой, задача которой – всеми силами удержать денежного клиента возле себя. «Я лучше всех знаю твой взгляд, когда ты хочешь женщину. И ты хочешь свою невесту, эту белобрысую, всю милую и изящную Барби. Очень хочешь». Лично я делала ставку на профессионалку, но, как ни странно, женская в Ангелине победила. Вместо молчаливого ухода она выбрала продолжить выяснять отношения. Из чего делаю вывод. Геля опаснее, чем я думала. Если она ревнует Градова, то ей нужны от него не только деньги. У нее есть к нему чувства. Именно эти чувства заставили ее увидеть то, чего нет. «Дамир не хочет меня. Это же полная чушь». «Ты сделала свой выбор», – разочарованно произнес Дамир. «Я провожу тебя до двери, и на этом мы закончим». Ангелина с таким испугом и одновременно с тоской посмотрела на Градова, что даже у меня что-то болезненно сжалось в груди. «Прости, эту мольбу я не услышала, а лишь прочитала по губам девушки. Конец фразы не разобрала, но это и не требовалось, и так было понятно, что Геля покаялась и пообещала впредь быть послушной и непроблемной». Градов отвернулся от нее и задумался. Хозяин решает, оставить возле себя или прогнать. Дамир тоже стал говорить гораздо тише, поэтому что он сказал, я не расслышала. Но, судя по мимике, Градов великодушно простил Гелю, постращал в профилактических целях, после отправился ее проводить, ведь ей здесь не место. Глядя вслед удаляющейся парочки, я с грустью вздохнула. Как ни крути, а если любовь замешана на деньгах, для того, кому платят, это печальная, болезненная и бесправная история. С годливым чувством поплелась в сторону туалета, После увиденной сцены хотелось помыться всей, но так как это невозможно, сполосну хотя бы руки. Я уже завернулась за угол, до уборной оставалось всего несколько метров, как передо мной резко распахнулась дверь с табличкой «Только для персонала». Оттуда вынырнул Макс. Схватив меня, он затащил внутрь и, прижав к стене, зло прорычал. «Поверить не могу, что ты согласилась на брак с Дамиром.